А я то как, теперь мы будем видеться чаще. Лицо Стеллы исказила безумно счастливая улыбка. Почему? Пока ты спал, я нанесла тебе опознавательный знак. Если мне будет сильно плохо без тебя, я всегда узнаю, где ты, и сразу же приду. Глаза Стеллы светились тусклым голубым сиянием. Она тяжело дышала. Нет, только не это, только не Индире. Глава 264. Одиночество во мраке. Часть 4. Решив все вопросы с Стеллой, я успокоился. Но был ли я рад? Честно, нет. И, наверное, мне было бы легче, если бы, когда я вернулся в город, Мот-Деду не заржал надо мной, как угорелый. Хек-хек-хек, неудачник. Пролязгал он и тут же угомонился. Кстати, я же должен ему мороженое. Вопрос, где я его тут найду? Существуют ли тут такие технологии, которые могут замораживать молоко и сливки? Хотя, есть же магия. Магией точно удастся заморозить смесь. Допустим, фисташковый порошок сделать можно. Я видел, разные виды орехов продают в торговых рядах. Сахар тут тоже вовсю используют. Блин, но получится ли у меня такой вкус? Чертов Мот-Деду. Ну, надо отдать ему должное. Есть вероятность, что Митки, опьяненный яростью, меня бы убил. Так что без его помощи, как бы сложно мне не было это признавать, я бы не продержался. Проходя мимо площади, которую наконец-то полностью очистили от трупов, я увидел кузнецов и послушников аббатства. Они выстроились стенка на стенку. Похоже, будет драка. Битва за богиню. Мочи городских. Пропищал ужасающий. Бей деревню. Проорал один из кузнецов. Началась потасовка. Знаете, в такие моменты вспоминается анекдот. Мол, алле, это пожарная охрана, да ничего не горит, тут просто полицейские с дежурными скорой помощи дерутся, и я вот что-то не знаю, куда позвонить. Глупость, конечно, ибо копы с радостью заберут даже своих, особенно если они из вражеской группировки. Но это опустим. Драка могла перерасти в нечто большее. А что если они серьезно друг друга покалечат? У Ахрау и Айрау будет дел не в проворот из-за дебилизма. Эй, дай ко мне свой гладиус. Я попросил одного из послушников, что встал в толпу зевак, дабы посмотреть, кто кого. Тот пожал плечами и дал мне меч. Копье мощи. Уровень 1. Произнес я и выстрелил по стенке ближайшего дома. Раздался грохот, и дерущиеся тут же остановились, с недоумением глядя на дымящуюся вмятину в стене. Остановитесь. Прекратите драться. Я забрался на небольшую кучу из мешков с песком. Дракой и насилием вы никогда не сможете решить волнующую вас проблему. Сейчас вы изобьете друг друга. А что потом? Заполните собой лазарет. А что если кому-то понадобится срочная помощь, а свободных знахарских рук не будет? Так нельзя. Да и к тому же, богиня пойдет со мной. Все уже решено. Мочи выродка. Прокричал ужасающий, и теперь агрессия переключилась на меня. Я со смехом, уворачиваясь от молотков и гладиусов, побежал через переулки. Вот дебилы. Ну, главное, что они прекратили драться, а это уже хорошо. Немного увлекшись бегом, я не заметил вышедшего из-за угла Митки, и, врезавшись в него, повалил на брусчатку. Твою мать, Вайс, ты чего, сдурел что ли? Недовольно фыркнул он и прижал кошачьи ушки. Блин, отчего же Митки так сильно похож на девчонку? Вот он. Ужасающий зарычал неестественным для его вида и размера голосом. Кузнецы и послушники затряслись от ужаса и гнева. Он овладел богиней. Пизди, ублюдка. Митки, мне пора. Передай Ахрау, что я обязательно загляну к ней через пару недель. Я поднялся с трапа и побежал дальше. Нужно сваливать отсюда. На выходе меня как раз уже поджидали Лесли и Латифа. Эльфийка все поняла и тут же залезла на дракона. Лесли выпустил пар из ноздрей и приготовился стартовать. Я сказала: стартуем. Нам пора, дружок. Вдох, выдох, выдох, выдох, вдох. Джип. У меня в Москве, а я в другом городе. Ракет-джамп. Воскликнул я и запрыгнул на спину дракона. Лесли взмахнул крыльями, и, несмотря на ругань толпы, взметнулись ввысь. И куда мы теперь? Вперед, до ближайшего поселения. Я все же не теряю надежды найти наших пугливых товарищей. Город Арена Смерти. Почему? Холодно спросил Фаниль, разглядывая царапины на столешнице. Почему ты так со мной поступаешь? А, простите, лорд, я и правда старалась, но противник был силен. Марселита с печалью опустила глаза. Я доверился тебе. У тебя и правда был шанс доказать, что ты полезна для волости. И что теперь? Ты совершенно бесполезный эскаунтер. Ты никчемная заклинательница. Сообщество Арены Смерти тебя не принимает. Они не видят в тебе перспективу, понимаешь? Ты лишь позоришь магию своими выходками. Сила, которая была дана тебе, очень велика, и она создана не для игрищ с животными. Ты меня понимаешь? Я вас понимаю, лорд. Прекрасно. Я обещал твоему отцу, что всегда буду оберегать тебя, только поэтому я не отсеку твою голову. Запомни это, запомни мои слова. Ты изгоняешься из волости. Я разошлю всем городничим и войтам информацию, чтобы не вздумали тебя пускать. Уходи, и больше никогда не возвращайся. В банке ячейка с деньгами, там все твое, забирай, и проваливай. Я все сделаю, лорд. Еще раз, простите меня, таких не прощают, Марси. А ведь ты была мне почти, как дочь. Ох, ладно, все, хватит сантиментов, проваливай. Всего вам доброго, Милздарь. Девушка поклонилась и вышла из кабинета. И куда ей сейчас идти? Может проведать того волколака? Авантюрист же его тогда не убил. Наверняка у него найдется местечко для бедной брошенной всеми заклинательницы. Тяжко вздохнув, девушка направилась в сторону банка. Глава 265. Одиночество во мраке. Часть 5. Послушай, Латифа, а есть какое-нибудь заклинание, чтобы свести магическую метку? Поинтересовался я, когда мы подлетали к небольшой деревеньке. Да, вопрос животрепещущий, ибо если я начну жестко долбить эльфийку и в этот момент придет Стелла, которая ясно дала понять, что за маской снежной королевы скрывается горячая Индири, то тут же начнется кровавая баня. Перспективка не из лучших. Еще повезло, что Эмонты рядом нет. Как вспомнил про чародейку, в сердце как-то странно заныло. Скучаю ли я по ней? Наверное, да. Ты говоришь о метке Шмыга? Ее выжгли. Как выжгли и все твои предыдущие навыки? Нет, я говорю, к примеру, вот есть авантюрист. Так, у него есть друг, который хочет за ним следить. Грибанная ненасытная шлюха, что хочет драть этого авантюриста в любое время дня и ночи. Злобно прошипела Латифа. Кто поставил тебе такое? Нет, не мне. А, ну если не тебе, то тогда ладно. Убила бы тварину. Злобно фыркнула Латифа. Бля, почему мне так везет на Индире? Неужели сон смерти был явью? И все-таки, Латифа, я хочу знать. Ну, только, если предположить, кто-нибудь хочет в любой момент найти авантюриста. Это делается в двух случаях. Если авантюрист сильно задолжал и тот, кому он должен, делает этакую зацепку для собственной же безопасности, чтобы авантюрист не исчез. Либо, если у этого авантюриста появилась жаркая, властолюбивая поклонница, которая хочет этого авантюриста, я надеюсь, что не Вайза Бурерожденного, днем и ночью. Таким образом тот, на ком стоит опознавательный знак, связан с картой или компасом. Все зависит от уровня ставившего. Если карта, то ты. Нет, не ты, а авантюрист, которому ее якобы сделали, будет виден на карте в виде зеленой точки. Если же компас, то его левая стрелка всегда будет указывать в том направлении, где меченый. Меченый, который охотился на самого себя, тихонько прошептал я. Что, что, Вайс, к чему такие вопросы? А, подслушал в таверне у двух авантюристов. Решил уточнить, и все-таки, есть какое-то средство от них, Вайс, я исследую тебя всего, мне не нравятся твои вопросы, ты можешь ответить, могу, есть такое средство, но, оно очень редкое, подобные вещи сводят ячменным цветком, и где мне взять ячменный цветок, ха, ученые ищут способы его разведения вот уже 200 лет, он растет в горах. Пыльца ячменного цветка может блокировать любой знак или же наколку навыка. Граждане, я вам не помешал, мы уже прилетели, произнес Лесли и аккуратно приземлился перед забором. Спасибо, дружище. Что же, нужно собрать информацию. Если вспомнить, то мы с Лесли как раз пролетали в этом направлении, когда увидели Сардак. Может, кто-то что-то знает. Пойдем, Латифа. Благо, деньги у нас были. Хоть и немного, Латифа починила мою броню после боя с Микки. За это с нее взяли аж целых 200 золотых. Блин, я помню те времена, когда цены были не такими огромными. За 200 золотых можно было нанять армию лоу-левельных новичков и отправить в данж, на верную гибель. Инфляция, мать ее за ногу. Войдя в деревеньку, я огляделся. Миленько и уютно. Тут явно найдется парочка квестов для авантюристов. Стой, кто идет? Пробасил стражник и тут же подошел к нам. Доброго времени суток. Доброго. Мы авантюристы. Не подскажете, где нам найти таверну или паб? Хотели бы кое-что узнать. Поинтересовался я. Авантюристы? Ха. Тут нынче много авантюристов. Откуда же вы все бежите? С презрением спросил стражник и почесал бороду. Таверна вон там, за красным домом. Если ищите работу, то, боюсь, ее уже всю до вас переделали. Правда, Хаймэм? Ладно, спасибо. Я кивнула, и мы с Латифой направились в таверну. Миленький домик бежевого цвета с соломенной крышей, что больше напоминал хату на южном хуторе, нежели что-то еще. Рядом с крыльцом стояли вилы и несколько ведер с картошкой. «Посевная пошла», — произнесла Латифа, указывая на корнеплоды. «Ммм, мне это о многом говорит», — ответил я, и, дернув дверь, зашел внутрь. А внутри было прикольно. В нос сразу же ударил аромат жареного лука и запеченного мяса. Почти все столики были заняты разного сорта людьми и прочими существами. Судя по оружию за их спинами, авантюристы. «Доброго дня, путники!» К нам подплыла Фури, обворожительная девочка-ящерица. «Твою мать!» У меня начался приступ паники, но я сдерживался. Никогда не любил органианок. Наверное, Лесли бы она понравилась. «Да, добрый, у вас есть места?» Процедил я сквозь зубы. «Да, есть». Девушка мило улыбнулась и поманила нас за собой. «Вайс, что с тобой?» Тихо спросила Латифа. «Приступ герпетофобии. Я же говорил, блин, ты на Лесли летаешь уже сколько?» «И ничего, это всего лишь целебрийская девушка. Что такого? Они добрые и очень заботливые. Поэтому веди себя прилично. Хорошо? Своими страхами ты притесняешь их и выказываешь неуважение. Ладно, я держу себя в руках», — выдохнул я, а официантка вновь резко повернулась. «Простите, но столики закончились. Могу предложить вам пару мест за стойкой?» «Да, было бы замечательно», — мило улыбнувшись, ответила Латифа. «Прошу». Ящера девушка указала на два вытянутых стула. «Благодарим». Эльфийка поклонилась, и мы уселись на стулья. «Приветствую в нашей таверне, друзья мои». К нам подошел ящер-мужик в белой рубахе. Он протирал стакан и изредка постреливал тонким языком. «Черт, это заведение вряд ли для меня. Здравствуйте». Латифа вовремя решила взять инициативу на себя. «Можно нам два пива?» «Конечно. 10 шлемов». «Вот». Эльфийка выложила 10 серебряных монет, и бармен удалился наливать. «Блин, это ужасно», — выдохнул я. «Терпи, Вайс, это всего лишь целебрийский народ. Они пережили страшную войну, у них отобрали все. Теперь они разбросаны по всему свету и вынуждены браться за любую работу, что им дают. Не бойся их, я бы на твоем месте больше переживала вон за тех оборотней, что не сводит с нас взгляда с того момента, как только мы вошли». «Правда?» Я аккуратно оглянулся и увидел, как шайка из 6 оборотней выпивала пиво и злобно пырилась на нас. «Воры? Не похоже. Вроде обычные авантюристы. Ладно, мне на них плевать. Я разберусь, если что. Меч у тебя? Ага, в волшебном кармане. Значит, все хорошо. Вот ваше пиво, друзья». Бармен поставил перед нами две кружки. «Что же, авось под градусом дело пойдет легче». Глава 266. Одиночество во мраке. Часть 6. Отхлебнув из кружки, я еще раз взглянул на кучкующихся официанток. Они хихикали и поглядывали в мою сторону. «Ох, ящеродевки, это что-то с чем-то. Видел раньше множество приколов про них, но не думал, что они существуют. Он влюбился», — прохихикала одна из ящеродевчонок. «Точно, точно, аж дар речи потерял», — хохотнула вторая. «Ага, влюбился, два раза, лишь бы теперь в обморок от ужаса не упасть. Извините, а как вас зовут?» — поинтересовалась Латифа у бармена. «Меня зовут Строк, я тут за наливального», — улыбнувшись, ответил дядька ящер и подошел к нам. «В вашей деревне много авантюристов», — заметил я, то и дело поглядывая то на официанток, которые в открытую строили мне глазки, то на оборотней, что злобно пырились в нашу сторону. «О, да, есть такое. Наша деревня, Ханкрахт, долгое время бедствовала от исчадия ада. Мы не знали, что делать. Пару раз вызывали арканарских наемников. Они, конечно, свою работу выполняют справно, но и берут немало. А у нас что? Выбора-то особо и не было. Лес рядом. Порождение ехидны так и просится на огонек. Говорят, не так далеко отсюда поселился демон с зеркалом». «Демон с зеркалом?» Я придвинулся ближе. «А как его зовут? Этого никто не знает. Да и про демона. Это все слухи. Не более того. Плюс, стоит отметить, что мы слишком заняты выживанием, чтобы ходить знакомиться с темными силами, что выпускают на свободу порождение ехидны. Месяца два назад что-то произошло. Сюда на постоянную основу стали приходить авантюристы. Ценник на услуги сильно упал из-за конкуренции». Строк улыбнулся и поставил перед собой стакан с водой. «А буквально с месяц назад авантюристов стало слишком много. Чтобы угомонить их, пришлось организовать местную гильдию. Теперь сидят смирно. Задания выполняют по рангу. Все идет своим чередом. Прекрасно вам живется. А не подскажите, может, видели здесь бродящую гильдию, такая, на ножках? О, вы, наверное, про Сардак? Да, мы с Латифой тут же оживились. Конечно, недавно тут проходили. У нас на болотах мертвецы зачастили. Вот мы им это задание и поручили. Берут немного, выполняют качественно. А то наши не хотели. Теперь на некоторые задания надо палкой гнать. А парни из Сардака быстро совсем разобрались. Прям вот молодцы. Дядька Ящер довольно кивнул головой. А вы не знаете, куда они направились? Молодой парень, что прятался в таверне от девочки-ежика, сказал, что теперь их путь лежит на арену смерти. Мол, заключили с Урактуром договор, что племянника ему надо вернуть. Все праймы сейчас репу чешут, думают, как найти племянника, да еще и у такого важного дракона. Все понятно. Спасибо большое, я лишь опечаленно выдохнул. По сути, перспектива того, что нам надо возвращаться, меня нисколько не радовала. Да и возможная встреча с Амантой. Блин, она, конечно, хороша, но с этой меткой у меня точно могут возникнуть проблемы. Но все это меркнет по сравнению с еще большей проблемой. Племянник Урактура, которого сардаковские авантюристы поехали искать на арене, Лисли. Возможно, он добрый и просто хочет найти любимого родственника. Драконы хочет найти родственника за просто так? Нет, такого не бывает. Драконы жестокие и страшные. Придется выдумывать легенду. Лисли, я в обиду ни за что не дам. Вайс, ты какой-то невеселый. Мы же почти у цели. Мы проделали такой путь, чтобы вернуться назад. И я сильно переживаю за Лисли. Ну кто же знал? Жизнь наполнена неожиданностями. Так что лучше не парься, и просто догоним наших. А там уж что-нибудь придумаем. Лисли наш друг, и в обиду мы его не дадим. Латифа улыбнулась и погладила меня по плечу. Ладно, ты иди к нему. Скажи, что мы вылетаем через 5 минут. Строк, подскажи, у вас тут есть туалет? Конечно есть. Вон там, за стойкой дверь. Благодарю. Я проследил, чтобы Латифа спокойно вышла и никто не поперся за ней. Сражаться с полным мочевым пузырем как-то не прельщало, но эльфийку в обиду не дам. Благо, что оборотни даже не обратили на нее внимания. Они продолжали смотреть на меня. Интересно, че им надо? Но даст бог, так и не узнаем. Я зашел в туалет, спокойно сделал свои делишки. Тут был умывальник из миниатюрной бочки. Даже умыться можно. Красота. Только вот, за дверью меня поджидал сюрприз. И нет, это были не оборотни. Хотя лучше бы они. Привет, милый. Я заметила, как ты поглядывал в мою сторону. Словно мальчик-озорник, алчно облизнувшись синим языком, промурлыкала официантка. Стрела Амура попала в сердце и мне. Я думаю, что мы друг друга не поняли, произнес я, а в мыслях было только одно. Не приближайся ко мне, чертов крокодил с сиськами. А я очень даже поняла. Ну же, не стесняйся, я познакомлю тебя со своими девочками. Девушка-ящерица раскрыла декольте белой блузки, и наружу вывалились две приличные зеленые груди. А во, выдохнул я. Так, стоп, нет, Вайс, ты же ненавидишь ящериц в любом их виде. Нет уж, нравится, тогда пойдем скорее, хочу оседлать тебя. Девушка прижалась ко мне и коснулась кончиком острого язычка моего носа. По мне прошел дикий ужас. Нет, это не со мной, точно не со мной. Я оттолкнул девушку и пустился на утек. Чертова похотливая органианская дева. Выбежав в зал, я припустил к выходу, трясясь, словно из Вентура после летучей мыши. Вот тут-то гнойничок и лопнул. Товарищи оборотни резко поднялись из-за стола и направились за мной. Бля, мечто у Латифы в кармане Дреймона. Ладно, не страшно. Обезвредим одного и отберем его меч, а там дальше я уж с ними поквитаюсь. Оборотни очень дорожат своими ногами. Это их слабая часть. Долбанешь пару раз, они уже и лежат. Я сразил штук 10 на арене, так что не страшно. Эй, бурерожденный, куда направился? Прорычал один из них. А во, я резко остановился и развернулся. Чем обязан такому пристальному вниманию? Заслужил. Прорычал второй и вытащил двуручный меч. Чертов ублюдок, из-за тебя в Арканаре жизни не стало. Да-да, точно, вторили ему остальные. Поэтому сейчас мы отплатим тебе за все наши страдания. Прорычал первый и также вытащил меч. Ну, что же, парни, раз вам так хочется, подходите. Я встал в боевую позу. Пора бы научить этих волчат манерам. Глава 267. Одиночество во мраке. Часть 7. Оборотни очень продуманные товарищи в плане боя. Как правило, не нападают сразу. У них есть свой авангард, который при помощи своих навыков показывает остальным истинную боевую мощь противника. Оборотни отличные оценщики. Они сразу понимают, где у тебя слабые места. А потом, когда авангард все показал, они нападают толпой и убивают. Все просто. Но мы используем это знание. Первый, что был с двуручным мечом, пошел на меня в атаку. Слишком медленно. Видать, они еще совсем низкоранговые. Даже кузнецы из Арканера были похлеще. Увернувшись от клинка, я тут же поднырнул под оборотня и без особых проблем ударил по ногам. Волк взвыл, но я лишь вырвал из его рук оружие и, долбанув по кадыку, вонзил клинок прямо в волчью тушку. «Ах ты, мразь!» – прохрипели оборотни и ринулись в атаку. Удар. Голова полетела с плеч, орошая землю кровью. Я ловко увернулся от третьего, что был с дубиной, и рубанул его по спине. Волк захрипел и замертво повалился в траву. Четвертый и пятый попытались атаковать одновременно, но неудачно. Пятый по случайности прирезал четвертого в живот. Мда, неудача. Что же, сюскаться не будем. Я занес клинок и рассек пятого от плеча. Пощади, прошу. Шестой отбросил пику и, повалившись на задницу, начал отползать. Я бы и рад. Да прекрасно знаю ваш народец. Вы же любите с ножом сзади заходить. Прости, дружище, ничего личного. Я размахнулся и отсек волку голову. В этот момент из бара уже выскакивали авантюристы. Они слышали крики. Я стоял перед ними с двуручным мечом наголо и обтекал кровью оборотней. Передо мной валялось 6 разрубленных трупов. Не может быть, выдохнул один из парней. Да это же, ночной лис, ночной лис, бежим. Авантюристы в рассыпную начали разбегаться в разные стороны. Мда, не очень хорошо получилось. Эх ты, на крыльцо вышел Строк и закурил трубку. Что ты сделал? Убил нападавших. А по-другому этот вопрос никак не решить было? Нет, я лишь холодно ответил, я вонзив меч в землю, повернулся к тропинке. В тебе живет убийца, друг мой, твоя душа скоро станет чернее ночи. Остановись, пока не поздно, произнес дядя Ящер. Поздно мне уже останавливаться, обреченно ответил я и направился к выходу из деревни. Моддиду торжествовал. Я чувствовал это. Конечно, 6 душ ему на ужин, восхитительное блюдо. Лесли и Латифа уже ждали меня на выходе. Я произнес заклинание очистки одежды и запрыгнул на дракона. «Все хорошо, выглядишь взвинченным», — произнесла эльфийка, как только мы поднялись в воздух, и потрогала мой лоб. «Еще и горячий». «Да, небольшая потасовка вышла. Только не говори мне, что те оборотни». «Ага, ужас. Почему ты не позвал меня?» «А смысл? Они были намного слабее кузнецов. Даже и думать не о чем». «Вайс, а зачем тебе ночное зрение?» «В смысле, использую его иногда, когда темно. Удобная штука. А сейчас то ты его зачем включил? Луна вон какая яркая. Все же видно». «С чего ты решила, что я его включил?» «Ну, Латифа вытащила зеркальце и дала мне». Я взглянул на свое отражение и ужаснулся. Глаза светились 2 мелкими красными точками. «I'll be back, сучки». «Правда, если честно, то нифига не смешно. Подобный эффект и правда был от заклинания активации ночного зрения. Но сейчас я его не включал». «Какого хрена?» — произнес я. «Бурерожденный», — вдруг пророкотал голос во мне. «Добро пожаловать в клуб теней. Моддиду, это твои проделки?» «Ага. Взываю к абсолютной пустоте и мраку космоса. На кону поставлено слишком много. А если продолжишь убивать в том же духе, то скоро будешь страшным, как моя жизнь», — усмехнулся лис внутри меня. «Так люди этого испугались? Ага. Удачи, друг мой. Начинай прощаться с близкими, ибо скоро я заберу твою оболочку. Хе-хе-хе. Странствующая гильдия Сардак. Арена смерти», — произнес Шмык, глядя через лупу на карту. «Какое-то очень темное место. А еще, говорят, наш Вайс там. Правда? Так мы 2 зайцев одним ударом». Винс тут же приободрилась. Благо, что его комнату никому не отдали, а то было бы печально. «Кстати, что там с той эльфийкой?» «Скорее всего, там же. Пока что ее судьба неизвестна. А еще меня очень напрягает тот неизвестный дракон, что напал на нас в лесу. Откуда он взялся и что ему вообще было от нас нужно? Урактур сказал, что никого за нами не посылал, и это большая удача. Начни мы атаку по ищейке, то мало бы точно никому потом не показалось». Шмык придвинул кружку с пивом и сделал глоток. «А есть картинка, как выглядит дракон?» — поинтересовалась Винс. «Есть, да только вот, я уверен, что мы его и так найдем». Шмык выложил на стол небольшой пергаментный лист. Там был изображен миниатюрный улыбающийся детеныш дракона, что только вылупился из яйца. Такая прелесть. И это последний рыцарь-дракон? Ага, правда. Урактур сказал, что фотография, мол, старенькая. Для драконов старенькая, это для нас, чуть больше века назад. За 100 лет он мог измениться. Это же дракон. В общем, будем ориентироваться по месту, ибо сама понимаешь, драконы просто так не гуляют. Тем более, мы знаем, где искать. Отправим туда парочку авантюристов, а по округе квестов насобираем. Треки есть везде, авось, новички что-нибудь дельное притащит. Кстати о новичках, Винс сузила глаза, Огр в затруднительном положении. Он уже 1,5 недели находится в заложниках у воинственной банды эльфиек. Карл у нас сильный мальчик, но, не сломлен ли его дух? Что, если он ждет нашей помощи? Нашей помощи? Шмык усмехнулся и вновь отпил из кружки. Ну уж нет, родная, он знал, на что шел. Его проконсультировали и он прекрасно осознавал, что будет, если его прижмут. Мы не можем так всего оставить. Магистр не согласует спасательную операцию для новичков и среднего ранга, а праймом на Карла, мягко говоря, начхать. Поэтому единственный выход – дождаться Латифу. Она прайм и имеет право распоряжаться квестами. Составит команду и они спасут его. Ох, тогда придется молиться, чтобы наша дорогая убийца поскорее нашлась. Глава 268. Одиночество во мраке. Часть 8. Вон они, вон, смотри. Я лег на скалу и глядел, как наша гильдия паслась на большущем поле. До арены смерти оставалось всего ничего. Да и по сути, можно было смело выдвигаться в путь. Но, у нас был Лесли, а с ним надо быть аккуратнее, ибо домочадцы как-то не очень адекватно воспринимали драконов. Так, и какие наши действия? Спросила Латифа. Дождемся, пока этот ногастый стрекозил остановится, и сразу же побежим, ответил я. Лесли нас пока тут подождет, мы замолвим за него словечко и все будет окей. Интересно, а чего это она мечется туда-сюда, ищет ровное место? Странствующие гильдии не могут стоять на неровностях, в этом их фишка. Пожав плечами, ответила Латифа. Ищет ровное место, хмм. Ладно, я принялся смотреть дальше. Ну же, давай. И, хоп, наконец-то встала, с грохотом и треском, сложила лапки и выкинула каменную лестницу к главному входу. А как все просто у нее, бежим. Мы пулей понеслись вниз. Еще немного и мы наконец-то доберемся до цели. До столь желанной цели, к которой мы шли где-то в районе 2 недель. Плюс-минус. Увы, в постоянных путешествиях и квестах как-то забываешь смотреть на календарь. И вот, мы почти добежали до лестницы, как вдруг, я внезапно уткнулся во что-то мягонькое. Ах, как приятно и тепло, вообще-то это моя грудь, злобно произнесла девушка-коровка. О, кхал, я высунул лицо и пожмикал ее сочные сисулечки. Привет, давно не виделись. Да, давненько, злобно фыркнула она, наблюдая, как я продолжаю жмикать ее, аж 3,5 месяца, столько бы и не видеться. Да, я довольно кивнул, продолжая жмикать. Ну да, процедила кхал, сквозь зубы. Ага, я вновь кивнул, продолжая делать свои делишки. Да, краснея от злости, произнесла девочка-коровка. В общем, вот, я пожал плечами. Ах, какие мягонькие, пальцы аж проваливаются, божественные тетечки. Вайс, Латифа размахнулась и ударила мне по заднице. Что ты себе позволяешь? Она же дух, и не может дать тебе отпор. В этом-то вся прелесть. Я видел таких на арене, у некоторых чародеев. С ними можно делать все что угодно. Только вот, об этом мало кто знает. Агрх. Девушка-коровка отвела взгляд, а Латифа уже просто отвела меня в сторону. Вайс, ты дурак, что ли? Ну поразвлекался немного и ладно. Что такого? Я подмигнул кхал. Придурок, тихо произнесла она. Итак, Вайс Бурерожденный, что привело тебя в нашу гильдию? Как что? Я тут прописан. Твоя метка исчезла. И чего теперь? Придется регистрироваться заново. Прошу за мной, извращенец. Что? Говорю, прошу за мной. Девушка натянуто улыбнулась и мы направились на лестницу ко входу. Там нас уже поджидал Шмык, твой гарнизон. Тирион Ланнистер, мать твою 3 раза. Как я рад тебя видеть. Я подбежал к карлику и поднял его на руки. Ох, Вайс, сломаешь. Прокряхтел он. Чуй. «Мы дома», – произнес я, поставив карлика на место. «Как хорошо, как давно я не дышал этим пыльным воздухом». «Вайс!» Из ближайшей двери вылетела Винс и, набросившись на меня, прижалась всем телом. «Вайс, наконец-то, наконец-то, дай я тебя расцелую, или еще чего-нибудь». «Ах, извините, мастер Винс», – прорычала Латифа, у которой руки уже сжались в кулаки. «Вообще-то, это мой возлюбленный». «Возлюбленный? Да ты шо?» Винс разочарованно охнула. «Ты что? Нет, я против. Он тебя не достоин. Слишком молод и беден. КХМ. Вообще-то у него в ящике золота на вторую такую гильдию хватит», — произнес Шмык. «Это, тогда просто молод. Вообще-то, через 2 месяца мне будет 28. Все равно не подходит. Ты посмотри, он некрасивый и хиленький. Вообще-то он скоро станет среднеранговым. Эй, а про некрасивого то что?» Запаниковал я. «Все, не хочу больше ничего слышать. Он настолько плох, что я забираю его себе». Винс резко подскочила и, схватив меня за руку, повела за собой. Ох, Латифу лучше было не видеть. Я упирался ногами и свободной рукой, а Винс затаскивала меня в свою комнату. «Ну же, прелесть моя, я так скучала по тебе», — истекая слюной, а может и не только слюной, шептала волчица. «Нет, ты опять меня сожрешь, может быть, но точно не сразу. Сперва я. Что тут происходит?» В коридоре показался еще один знакомый персонаж. Это был Варклав. Он пощелкивал черепушкой и поглядывал своими сияющими глазницами в нашу сторону. «Нарушаем дисциплину во время рабочего дня? О, бурерожденный, давненько тебя не видно. Я уж подумал, что ты издох. Значит так, мастер Винс, отпустить бурерожденного. Шмык, бери Латифу и бурерожденного и за мной в кабинет». «Ох, повезло, что Кхал мне все доложила. Извините, но это еще не все. У нас там друг, он тоже хочет вступить в гильдию», — произнес я и указал на открытую дверь. «Так пускай вступает. Чего он ждет? Он не может. Он дракон, дракон». Варклав чуть не оторвал нижнюю челюсть. «Что за дракон? Это мой друг. Мы летели за вами, а вы по нам начали палить. Фух». Шмык, Латифа и Варклав облегченно выдохнули. «Что такое? Да у нас тут одна неурядица произошла. В общем, пускай ваш друг немного подождет. Обсудим дела, а потом поскачем дальше». Варклав бесцеремонно схватил нас за руки и повел за собой. «Больно надо, Вайс бурерожденный, недотрога проклятая. Фунх». Винс лишь обиженно фыркнула и громко хлопнула своей дверью. Мне показалось, что перед закрытием она тихонько прошептала: «Ты все равно будешь моим». Надеюсь, что это лишь игра моего воображения. Глава 269. Одиночество во мраке. Часть 9. Докладываю ситуацию, друзья мои. Копошась в бумажках с рейдами, произнес Варклав. Попали мы в очень большую жо, некомпетентную ситуацию. Да-да, проблема оказалась несколько больше, чем мы ожидали. Дело в том, что на медник нам залетал Урактур, глава экономической палаты Алланиса, величайший и сильнейший дракон в королевстве. Что ему понадобилось от такой мелкой и непримечательной гильдии, я не знаю, но докопался он плотно. Потом, мы таки смогли его обмануть, но, как выяснилось, за нами увязался Вайс на драконе, который совершенно не относится к делу. Но это не суть, мы этого не знали, поэтому решили подстраховаться, открыть по нам огонь. Совершенно верно, открыть по Вайзу и неизвестному дракону огонь. Урактур нашел нас во второй раз и сказал, что если мы не найдем его племянника, то ждет нас кара, великая и ужасная. Мы, конечно же, пообещали, что приложим все усилия. Он дал нам всего 10 дней. Сколько уже прошло? 4. Твою ж мать, попрошу не выражаться, Вайс бурерожденный. После событий в Арканаре 2-месячной давности, я вообще, как архимаг, имел право назначить вам наказание в виде 20 ударов плетью, но делать этого не буду. Вашу метку выжгли. Вы, на время, отстранялись от службы в гильдии. Циркачом выступали, как мне доложил мастер Шмык, да еще на арене смерти. Похвально, Вайс, похвально. Глупость и храбрость, видимо, знатно укрепились внутри вас, поэтому наказывать мы вас не будем. Но, поскольку вы у нас долгое время прожили в арене смерти, то значит отлично там разбираетесь. Из этого следует, что вы и пойдете искать племянника вышеупомянутого дракона. Все ясно? Хорошо. Но что, если мы не сможем найти племянника Урактура? Нас всех сожгут, и пылинки не оставят. Надеюсь, теперь вы понимаете, насколько это задание серьезное? Да, я сглотнул. И да, ваш этот друг, дракон, пускай тоже идет с вами. Может, у них там какая-то драконья связь есть между собой. В общем, дело дрянь. Госпожа Латифа, вам как формальному руководителю группы, это должно быть ой как интересно. Формальный руководитель группы, с удивлением произнес я. А вас что-то удивляет, господин бурерожденный? Латифа, Прайм, и может быть кем угодно. Но и это еще не все. Мастер Шмык, расскажи, что там по нашему глубоко уважаемому Агру. Варклав щелкнул костяными пальцами и откинулся в кресле. Дело в том, что Карлайл попал в беду. Начал рассказывать Шмык. Его поймали эльфийки. Что, опять, они его изнасиловали и выбросили? Или дело идет к свадьбе? Усмехнувшись, спросил я. Тише, Вайс, дело серьезное. Пардоньте, нужно организовать спасательную операцию. Карлайл там уже больше недели. Мы переживаем, что скоро они его убьют. Так и в чем проблема? Ситуация критическая. Увы, мы пробовали разговаривать с магистром на эту тему. Он сильно против задействования праймов. Пожав плечами, произнес Шмык. Поэтому, вся надежда только на отряд Латифы. Латифа, ты не против? Конечно нет. По рукам. Что-то еще. Я взглянул на Варклава. Хаймэм, чернокнижник посмотрел на мою руку. Тонкая работа. Да, чародейка высшего класса делал эти заклятия. Я не об этом. Твои символы. Их выжгли ячменным цветком. Не поверите. Только недавно говорили об этом. Очень аккуратно. Обычно, после пыльцы остаются жуткие ожоги. Некоторые из них несовместимы с жизнью. Потрясающе. Варклав одобрительно кивнул черепом. А вот мне, в свое время повезло меньше. Что вы имеете в виду? Спросил я. А ты что, думаешь, я просто так скелетом наружу хожу? Ха-ха-ха. Ладно, друзья мои, времени в обрез. А ты, Вайс, дойди до Лида. Пускай нанесет тебе твои старые навыки. Благодарю. Мы поднялись из-за стола и направились обратно в коридор, вниз по винтовой лестнице. Как же тут все непривычно. Вроде времени-то всего ничего прошло. Ребята, я вас оставлю. У меня возникли неотложные дела. Если что, я буду у себя. Шмык откланялся и поспешил удалиться. Вайс, что мы будем делать? Латифа резко остановилась. А что нам еще делать? Поговорим с Лисли. Узнаем его мнение. А потом уж будем думать, куда нам двигаться. Это правильное решение. Пойду сменю одежду. А то как-то уже. В общем, ладно. Девушка чмокнула меня в щеку и поспешила дальше по коридору. Эх, хороша попка у Латифы. Аж глаз радуется. Но сейчас не об этом. Нужно найти коричневую дверь. Коричневую дверь. О, а вот и она. Я попал в знакомый кабинет, что был уставлен разными щелкающими и тикающими агрегатами. Лейт восседал в кресле и читал книгу. «Полюбосик, какая нить порнушка! Доброго дня, молодой человек!» – произнес он, не отрывая взгляда от книги. «Неужто ваши приключения привели вас домой? Ну, как сказать, все еще сомневаешься, что это твой дом?» Лейт резко закрыл книгу и посмотрел на меня своими тигриными глазами. «Подумай хорошенько, надо ли тебе теперь в твой старый мир?» «Надо, думаю, что надо», – ответил я и уселся в деревянное кресло. «Сомнениями наполнена твоя душа, друг мой. Но я думаю, что это временно. Зачем пришел? Хотел бы навыки восстановить. Можно? Конечно. Я посмотрю. Над вами уже поработали руки профессионалов. Лейд взял с полки набор для нанесения наколок. О, да. Она чародейка высшего ранга. Довольно мощные заклятия. Да не, я не про наколки. Я про шрамы. Кто-то очень элегантно выжег наколки навыков. Прям мастерски. А, я уже проснулся с такими. Обидно было. Понимаю. Ну, ладно. Это не страшно. Лейт вновь начал наносить знаки. Проклятый коготь первого уровня и наши любимые боевые гномы-пидорасы второго уровня. Полный набор. Теперь снова сможешь гасить монстров в рейдах. Благодарю. Кстати, а не желаешь чаю? Я тут недавно купил на базаре. Закачаешься. От чая никогда не откажусь. Отлично. Липс, милая, принеси чай. Позвал Лейт. К нам вдруг вышла обворожительная девушка в костюме горничной. Милота во плоти, с двумя голубыми хвостиками, как у Хацуни Мику. А во, неплохо, неплохо. Новая авантюристка? Не, помнишь, ты приносил диадему? Так вот, я пустил ее энергию в нужное русло. Серьезно? И получилась вот она? Ну как, обычный деревянный манекен. А как все? Ну там, ну ты понимаешь, не отличишь от реальной девушки. И что самое классное? Она в абсолютном подчинении. Все что угодно сделает. Глаза Лида как-то странно сверкнули. Прям все что угодно, все-все. Хаймэм, я призадумался. А это, у меня там как раз еще несколько магических вещей осталось. Один мой друг, это как бы, хотел себе нечто подобное. В общем-то, сколько будет стоить? Глава 270. Одиночество во мраке. Часть 10. Солнце светило ярче обычного. Температура поднималась. Сейчас начнется полуденное жарево. Я вышел из гильдии и направился на холм. Мне предстоял очень серьезный разговор с Лесли. Он явно не обрадуется. Да и по сути, какую альтернативу мы можем придумать? Сардак в большой опасности. Но опять же, кто в этом виноват? Уж не господин ли великий магистр, что рисовал свои портреты на потолках в ванной? Ох, знаете, сразу вспоминается момент. Лет 5 назад, гонимой судьбой, я отважился открыть свое дело. Занимался всякой мелочью. Ну так вот, за 2 года было много приятных и не очень моментов, но, ебашить в 6 утра за закупом товара на оптовую базу. Потом сидеть 10 часов в этом проклятом магазине. «Найми продавца», — говорили они. «Будет больше свободного времени», — говорили они. «Я нанял». Не досчитался потом товара почти на 10 тысяч за 2 недели. В общем, нафиг. Но это не суть. Я вкалывал, как проклятый, а потом... Потом мне надоело. Я ушел на предприятие, чтобы ни о чем не думать. Занимался сделками и все было супер. Я снял с себя всю ответственность и просто выполнял свою работу. А что же в гильдии? Магистр спихнул всю ответственность на меня. А все почему? Потому что я был, как там сказал Варлок, циркачом. Ну да неважно, выбора-то нет. Я забрался на холм и увидел совершенно неприличнейшую ситуацию. Милаш, ну ты чего, ну же. Рядом с драконом стояла самая натуральная кроликодевка. Короткие розовые волосы, 2 вытянутых уха и пушистый хвостик, что немного приподнимал короткую юбочку. Нескромную грудь незнакомки прикрывал тонкий белый топик. На спине висело 2 бастарда. Девушка алчно облизывалась и задирала перед Лесли юбку. «Не хочешь? А почему так? Ну же, зайчоночек, давай, а ну отойди от него!» Злобно прорычал я и активировал проклятый коготь. «Ах, как я уже соскучился по этому голубому сиянию по всей руке!» 2 энергетических клинка вылезли из моего кулака. «Вайс, слава богу!» Облегченно выдохнул Лесли. «Она ко мне пристает!» «Бля, так рыкнул бы на нее!» «Встал на дыбы, как ты умеешь!» «Че всему учить то надо?» Он вставал и рычал. Хихикнула девушка. «Это было так мило. Я сразу же влюбилась. Лесли, почему тебя все хотят? И ты, скотина крылатая, еще жалуешься, что тебе внимания не уделяют? Бедный дракоша, тебе совсем не уделяют внимания? Страдаешь от одиночества? Но ничего, я тебя буду любить, холить и лелеять. Пойдем со мной?» Девушка протянула руку. «Нет». Лесли чуть ли не вжался в ствол огромной секвойи, что росла на холме. «У меня уже есть невеста». «Ага, 2». Усмехнулся я. «Ну невеста, не жена, подвинется». Промурлыкала девушка кролик и ловко запрыгнула на коленку дракона. «Милый, ну ты чего? Я не красивая?» «Красивая, но я не пойду. Блин, я не уйду, пока ты не согласишься». Нахохлившись, произнесла девушка и скрестила руки на груди. «Так, ушастая, а ну слезь с моего друга. Я подошел вплотную, иначе применю силу и попорочу твою милую мордашку». А во, девушка тут же спрыгнула вниз, сделав в воздухе 2 сальто. «Грозишь священному рыцарю, а ты храбрый малый. Ты то, священный рыцарь, именно. Меня зовут Леди Грантория, и я священный рыцарь 2 уровня. 2? А это как?» Я вопросительно взглянул на Лесли. «Твою мать, это значит, нам надо свалить отсюда». Прохрипел Лесли и попытался дернуть, но Грантория тут же схватила его за хвост и остановила. Остановила дракона, который размером с Икарус, не считая хвоста, остановила одной рукой. «Тише, милый, я же сказал, что мы будем вместе». «Я так решила», — промурлыкала девушка-кролик. «Подожди меня здесь, я закончу с твоим приятелем, что встал между нами, он все портит». «Вайс, беги», — взмолился Лесли. «Блядь, одна моя половина, разумная половина, в панике кричала, что надо бежать, что если она одной рукой спокойно тормозит дракона, то и меня размажет как нихер делать, а вторая, которая была вся увешана медалями за слабоумие и отвагу и фотографиями из сериала «Бригада», молвила, что братана нельзя отдавать этой ушастой сучке. «Итак, вручаем Вайзу Камикадзе еще одну медальку. У тебя есть минута на то, чтобы спрятать свой пидорский маникюр и свалить отсюда», — мило улыбнувшись, произнесла леди Грантория и вытащил один из своих мечей. «Иначе я порублю тебя на фарш и скормлю волкам. Я не брошу друга», — холодно произнес я. «Идиот, сваливай, таков твой ответ. Что же, это печально, печально для тебя». Девушка злобно улыбнулась и хотела прыгнуть на меня, но Лесли встал между нами. «Не трогай его, малыш, не видишь, мамочка занята. Посиди-ка пока на дереве». Грантория вытащила золотистую веревку, молниеносно связала Лесли в стиле БДСМ, мощным прыжком залетела на здоровенную ветку и привязала его там. «О боги, Вот это мастерство. Ой, в смысле, ты за это заплатишь? Прокричал я и пустился в атаку. Ох, я даже в боевую форму не буду перевоплощаться. Девушка щелкнула пальцами. Боевые крольчихи-лесбиянки. В бой. Я с ужасом смотрел, как из облака, что было очень похоже на женские половые органы, начали сыпаться маленькие кролика-девочки с секирами. У меня есть, чем ответить. Улыбнувшись, произнес я. Боевые гномы-пидорасы. Я выбираю вас. Облизнув и подув на метку, я увидел, как земля разверзлась и образовав здоровенный сфинктер, начала выплевывать их. Говорят, что именно благодаря им в 1939 году была прорвана линия Маннергейма, но это не точно. Точно мы знаем лишь одно, их зовут боевые гномы-пидорасы. Розовые или голубые, фурор или позор, я с замиранием сердца ждал начала боя. Глава 271. Одиночество во мраке. Часть 11. Напряжение возрастало, гномы все крепче сжимали свои фалы-кирки, а кролика-девочки куксились и злобно надували щечки. Момент, всего лишь какой-то момент, и начнется кровавая резня. В атаку, заверещал я и махнул рукой, аки византийский император Александр Невский. Валите ублюдков, не своим голосом заорала леди Грантория. Две армии мини-солдат понеслись друг на друга. Это война технологий, сражение характеров, битва боевых искусств. Меня аж расперло от гордости. Я чувствовал себя воистину великим полководцем. А армии тем временем схлестнулись и началась адовая ебля. Эй, чуваки, вы же это, не по бабам были? Не, с удивлением произнес я, глядя на мощную оргию. Что вы делаете, идиотки? А ну хватит подставлять пилотки. Всеките им, верещала леди Грантория, бегая вокруг творящейся порнографии. Это, может, все-таки как-то по-мирному решим вопрос? Смотри, даже наши фамильеры на это намекают, произнес я. Мирно, отдай мне дракона, авантюрист, и мы разойдемся. Послушай, это Лесли Куперман, он племянник великого Урактура, и дядя очень сильно ищет его. Неужели хочешь схлестнуться с драконом, что в разы больше, и почувствовать на себе его гнев? Погоди, что ты сказал? Девушка направила в мою сторону кроличьи уши. Это кто? Лесли Куперман, племянник Урактура. Боже, Грантория побледнела и, прикрыв рот рукой, отступила на два шага назад. Ты, не врешь? Нет, а нет, нет, что я натворила? Девушка тут же запрыгнула на ветку и принялась отвязывать дракона. Бедный мой, прости, пожалуйста, я правда не хотела, просто, ты мне очень понравился, и я не смогла сдержаться. Ага, когда нравится, не связывают. Фыркнул Лесли, и они аккуратно приземлились на землю. Вообще-то связывают, друг мой, и еще как, усмехнулся я. Ты не расскажешь ничего своему дяде? С надеждой спросила девушка. Нет, я джентльмен. Спасибо, милый. Грантория стиснула голову дракона в объятиях. Но учти, я все равно хочу тебе понравиться. Верю, рано или поздно мы будем вместе. Ага, посмотрим, ответил Лесли и вновь отошел к дереву. Грантория мило улыбнулась и, отозвав своих ебливых помощниц, поспешила удалиться во свояси. Ох, я уж думал, мне сейчас перепадет. Выдохнув, произнес я. Ага, опасно было. Чего ей надо? Или просто мимо крокодил? Наверное. В любом случае, твое имя нас спасло. Ага, эх, только вот, печально, что дядюшка меня на самом деле не ищет. С грустью вздохнул дракон. Вообще-то, я хотел поговорить с тобой, Лесли. Урактур был в Сардаке. Он ищет тебя. Серьезно. В глазах Лесли зажегся огонек надежды. Но почему? Почему? Что такого произошло, что драконы вновь обратили на меня взор? Не знаю. Возможно, просто узнал, что тебя отдали на арену смерти и решил вызволить оттуда. Ох, это же так здорово, Лесли. А ты уверен, что стоит этому радоваться? Конечно. Урактур ничего плохого тебе не сделает? Конечно же нет. Он мой любимый дядька. Что он может сделать? Просто переживает. Ох, Вайс, ты не представляешь, как я рад. Ты пойдешь с ним? Пойду. Вайс, это мой шанс. Шанс наконец-то стать таким же, как другие драконы. Здорово. Я рад, вздохнул я. Что-то незаметно. Ты чего, переживаешь из-за того, что я уйду? Есть немного. Я же привык к тебе. Эх, мне тоже жаль. Но мы же можем видеться иногда. Представляешь, вспоминать о всех приключениях, которые мы вместе пережили. Это же так здорово. Да уж, ладно, Лесли, жди здесь. Я пойду доложу об этом Варклаву. Он наверняка найдет способ позвать сюда Урактура. Я погладил Лесли по лапе и направился к гильдии. Почему в душе так херово? От того, что друг уходит от меня? Или от того, что чуйка опять работает как-то неправильно? Город Халагарат, столица королевства Элланис, широкий кабинет министра земельных дел, Фианаладий Невера был хорошо освещен. Настолько хорошо, что Митки видел поднимающиеся вверх частички пыли. Сам министр сидел за огромным кедровым столом и, потирая сытое пузико, внимательно изучал пергамент. «Хаймэм, значит вы, Микаэль, хотите стать городничим Арканера, верно?» «Все верно, господин Денивер. Очень смелое заявление. Один молодой человек, много лет назад, приходил к моему предшественнику с такой же бумажонкой. Местное самоуправление, империя, тогда дала согласие. Да и человек был не последнего», министр взглянул на Митки. Сорта. В общем-то, сейчас мы не имеем права отдавать города под руководство обычных жителей. У меня есть медаль священного рыцаря». Митки вытащил золотой кругляшок и положил на стол. Министр взял медаль и повертел перед глазами. «Это похвально, Микаэль, но вы не закончили службу, а значит не являетесь полноправным рыцарем. Мне жаль, но, министр, город окружают толпы монстров. Ваши слуги распугали всех авантюристов. Город падет, а всех ваших налогоплательщиков уничтожат». Хаем, министр обреченно вздохнул и еще раз посмотрел на пергамент. «Съедят налогоплательщиков. Это плохо. А напомните, куда делась вся королевская стража и последний городничий? Славно пали в битве с монстрами. Серьезно, и сэр Граценос, и он в том числе. Странно, этот жалкий и трусливый ублюдок, видимо, потерял не все человеческое, что в нем было. Микаэль, я прекрасно понимаю ваше стремление, но, увы, закон есть закон». А вот так, Митки вытащил мешочек с золотом и положил перед министром. «Аво, вы опустились до того, что пытаетесь подкупить меня. Хах, молодой человек, при всем уважении, я бы с удовольствием это принял и сделал бы вас хотя бы войтом, но мне не хватает документов». «Хорошо», Митки приберег этот туз для последнего рывка. «Драконья длань, как вам?» «Чего?» Денивер чуть не поперхнулся. «Откуда? Откуда у вас это?» «У меня есть дракон в друзьях, Хаймэм. Судя по отпечатку, это сэр Потопалос. Боже правый, что же вы сразу не сказали? У вас же все схвачено». Министр тут же вытащил бланк и, заполнив его, поставил все печати. «Поздравляю вас, Войт Микаэль. Теперь город в вашем распоряжении. А это, я все равно заберу. Вам пока не понадобится. Пожалуйста, пожалуйста». Митки взял ярлык и с облегчением выдохнул. «Благодарю вас, министр Денивер. Всего вам доброго, и вам не хворать, не забывайте про налоги, обязательно». Митки еще раз поклонился и, выйдя из кабинета, высоко подпрыгнул. «Все, теперь осталось только очистить все пустоши Арканера от монстров, и дело в шляпе». Глава 272. Одиночество во мраке. Часть 12. «Ну, ты, конечно, молодец, бурерожденный». Варклав почесал нижнюю челюсть и еще раз взглянул на меня светящимися глазницами. Мы стояли возле выхода гильдии, прямо на крыльце. За каких-то 30 минут поймать племянника Урактура, да еще и в одиночку. Молодец, да я его и не ловил. Он сам пришел, пожав плечами, ответил я. Похвально, похвально. А где твой друг, который тоже дракон? А у него вдруг возникли неотложные дела. Чуть позже прилетит. Ох уж эти драконы, ветреные существа. Варклав спустился с лестницы, ступил на землю. Мне показалось, что он это как-то неуверенно сделал. Прощупав сапогами почву, он уже более уверенно направился к Лисли. «Приветствую тебя, о великий Лисли Куперман». «Ой, да бросьте вы, я не великий», — смущенно ответил дракон и махнул крылом. «Племянник самого Урактура с рождения велик, друг мой». Варклав низко поклонился, а затем вытащил красный камень и, что-то прошептав, подбросил в небо. Яркая красная вспышка озарила окрестности. Сперва я слышал лишь легкий шепот ветра, шелест травы. Все было, как и обычно, яркая и красивая картина, похожая на пейзаж. Но затем резкий гул начал портить картину, словно бы покрывать ее черными пятнами. По земле к нам приближалась огромная черная тень. Я поднял взор к небу и увидел его. Вот эта громадина. Непомерных размеров монстр опустился рядом с нами, подняв в воздух густые клубы пыли. Черный. Его голова была усеяна шипами, а глаза... Глаза больше напоминали огненную разверзнувшуюся бездну. Размером этот дракон был с приличных размеров дом, высотку, этажей эдак на 17, если не больше. Я помнил Изю. Ну тот, который прилетел в Терим. Так вот, даже тот, несмотря на свои размеры, был меньше. Мда. Так вот он значит какой, самый могущественный дракон. Приветствую вас, представители гильдии Сардак, Лесли. Дракон низко поклонился. Очень рад вас всех здесь видеть. Вижу, вы постарались на славу и спасли моего племянника. Да, это все наш Вайс, он молодец. Варклав схватил меня своими костяшками и потрепал по волосам. Храброе сердце укажет истинный путь, произнес Урактур, глядя на меня. Где-то я уже это слышал. Или же нет, кто мне про это говорил? Память словно взбунтовалась. Дракон продолжил. Благодарю вас, Вайс, за спасение моего дорогого племянника. Увы, его родители посчитали одну ошибку за роковую и отнеслись без должного понимания. Лесли воистину великий дракон. Я сделаю все, чтобы он таковым стал. Берегите его, улыбнувшись, вымолвил я. И чего бояться? Да, он большой, да, выглядит жутко. Но в целом, весьма адекватный мужик, огромный, крылатый, мужик, с мощными рогами по всей морде. Вот, всенепременно, Мот-деду. Урактур поклонился и, погладив Лесли по голове могучим крылом, развернулся и устремился ввысь. «Прощай, Вайс, спасибо за все!» Лесли махнул на прощание и полетел вслед за своим гигантским дядей. «Фух!» Варклав с облегчением выдохнул. «Что за денек, а? Прям столько радости!» «Молодец, Вайс, ты спас нашу гильдию!» «Да ни за что!» Я с тревогой смотрел на два удаляющихся силуэта. «Что за дурацкое чувство в душе?» «Блин!» Чуйка била тревогу. Но почему, ай, скорее всего я просто себя накручиваю. Лесли будет счастлив среди таких, как он. Я надеюсь, что все у них будет хорошо. Грантория, что все это время следила за гильдией, вытащила один из мечей, и подбросив вверх, прошептала заклинание. Оружие тут же выросло в размерах и повисло в воздухе. Девушка ловко запрыгнула на меч, и слегка согнув ноги в коленях устремилась за двумя отдаляющимися силуэтами драконов. Она не могла упустить такой шанс. Она обязательно узнает, где живет Лесли и проберется к нему. Грантория даже приготовила любовное зелье. Это поможет дракошке пробудить чувства. Урактур и Лесли летели медленно. Они о чем-то говорили. На самом деле довольно трогательная сцена воссоединения двух родственников, что так давно не виделись. И вот, драконы резко пошли на снижение. Наверное, где-то здесь их дом. Грантория старалась держаться на расстоянии, чтобы не быть замеченной раньше времени. И вот, драконы опустились на поле пшеницы. Девушка приземлилась рядом и побежала к тому полю. Она хотела увидеть, что будет дальше. Не могли же драконы жить посреди поля, верно? Забравшись в куст акации, Грантория вся обратилась вслух. «Лесли, я хочу тебе кое-что сказать», — произнес Урактур и сложил крылья. «Я внимательно слушаю, дядя», — ответил Лесли. «Дело в том, что ты не просто так появился на свет. Каждый дракон несет в себе какой-то уготованный заранее смысл. Мы редкие. Нас мало, Лесли, поэтому, увы, в отличие от остальных, мы не имеем права сопротивляться судьбе. Я тоже так думал, дядя Урактур, но меня изгнали из семьи. Все отвернулись от меня. Я не отвернулся. И я уже поговорил с твоим отцом. Ты слишком ценный для нас, Лесли. Мы не имели права с тобой так поступать. Спасибо, дядя. Но, видимо, я не совсем тот, кем вы меня видите». С печалью ответил молодой дракон. «Ты тот, поверь мне, Лесли. Для своего возраста ты умен и очень продуман. Ты задумываешься о жизни, потому что прекрасно знаешь, что наша судьба напрямую связана с предначертанным. О чем вы говорите? В детстве дядя Иза частенько говорил, что ты рыцарь, маленький рыцарь, что принесет во мрак новое солнце. Да, но я думал, он это придумывает. Типа сказки. Все дела. Твои дети, Лесли, в них будет заключаться огромная сила. Ты последний рыцарь-дракон, что осветит путь во времена великого мрака. Что? Лесли отступил на два шага назад. Но почему? Потому что такова твоя судьба. Я никогда не думал о тебе плохо. Никогда бы не пошел против тебя. Твой отец, он совершил величайшую ошибку. Он отвернулся от тебя. И я вижу, что в тебе зреет, Лесли. Я не хочу, чтобы ты понял меня неправильно. И не хочу, чтобы думал, что я тебя не люблю. Что ты хочешь этим сказать? Прости, Лесли. Урактур щелкнул пальцами, и на шее, лапах и основаниях крыльев у молодого дракона появились металлические кандалы. Ты слишком молод и ветренен. Тебя опьянила свобода. Что, дядя, как это понимать? С ужасом произнес Лесли и попытался пошевелиться. Увы, зачарованные кандалы полностью ограничили его. «Мне жаль, Лесли, но до твоего среднего цикла я вынужден спрятать тебя. Это слишком большой риск». И, увы, отец не справился с ответственностью. «Дядя, нет, это для тебя же самого. Если твои гены попадут не в то русло, мир погрязнет в пучине хаоса. Твой друг, Мот-Деду, он прямое тому доказательство. А чем ты, твой первый сын, Лесли? Он способен погрузить весь мир во тьму. Это будет конец света. И Мот-Деду пришел, чтобы предупредить нас. Я в этом только что убедился. Но, дядя, я понимаю, тебе сейчас тяжело. Но я еще раз говорю, это для твоего же блага и блага этого мира. В той башне здорово. Там просторно и много книг. Все, как ты любишь. Я не хочу в башню. Прошу, дядя». На глазах Лесли навернулись слезы. Сердце Грантории обожгло. Она не могла пойти против Урактура, но и сидеть просто так тоже. Дракон схватил Лесли и взмыл в небо. Грантория полетела за ними. Огромная черная башня возвышалась над лесом. Урактур залетел туда и, оставив Лесли, закрыл огромную решетку. «Дядя, прошу тебя, не делай мне еще больнее, Лесли. Это тяжело, я знаю, но так будет лучше». «Нет, прощай». Урактур проглотил ключ и улетел. Кандалы тут же испарились. И Лесли со всей силы врезался в мощную решетку. Мощная конструкция даже не сдвинулась. «Милый, тише, я рядом», — произнесла Грантория и попыталась погладить дракона по крылу. «Что, что ты тут делаешь? А ты думал, что я просто шутила? Ты мне очень понравился. Настолько, что мое невинное сердечко бьется так сильно от одного лишь твоего вида», — девушка улыбнулась. «Ладно, милый, будем думать, как тебя отсюда вытащить. Не получится. Эту решетку выковали гномы. Да, это та самая башня для драконов. Я не знаю оружия, которое рассекло бы такой материал», — с печалью ответил Лесли. «Ну, попытка не пытка. Начнем». Грантория вытащила один из своих мечей и размахнулась. Глава 273. Одиночество во мраке. Часть 13. Вернуться в келью после столь длительного отсутствия было просто потрясающе. Я открыл сундук Нартака. Господи, сколько же тут золота. Жду не дождусь, когда уже смогу купить себе дом. Или два, или еще больше. Точно. А может, потом реально забить на все эти гильдии. Все равно никто не знает, как мне попасть домой. Заживу, как в сказке. Дом отстрою. Буду жить со Стеллой. Или с Латифой. А может быть, Самантой. Тане. Бравада — это все. Хотя в любом случае надо выбирать. Не будут же они жить со мной все вместе. Хотя, я представил, как сижу в кресле. Стелла массирует мне спинку, а Аманта с Латифой мои руки. Эх, жизнь хороша. Я настолько замечтался, что аж весь покрылся мурашами и не заметил, как в комнату вошли. «КХМ, КХМ, а?» Я повернулся и обомлел. На пороге стояли Миранда и Монг, но они были уже какими-то не такими, как раньше. Волосы Миранды были заделаны в широкую косу. Она была одета в темно-зеленую куртику, а за ее спиной виднелся арбалет. На ее ногах было два колчана стрел. Неплохая экипировка. Ну а Монг был одет в легкий нагрудник. На плечах и коленях блестела металлическая защита. Руки были облачены в кольчужные перчатки. За мощный пояс был заткнут меч. «Ну здравствуй, что ли?» Монг улыбнулся. «Ребята, как я рад вас видеть!» Я подошел и стиснул их в объятиях. «Вы так выросли! Сколько лет, сколько зим! Вообще-то прошло 2 месяца, а ты ничуть не изменился, только стал выше, мускулистее и взгляд, как у льва!» Усмехнулся Монг. «Мы тут без тебя ничего особо не трогали, кроме некоторых вещичек. Кстати, я их берег, а боги, ага, как новенькие!» Монг протянул мне перчатки. «Ну все! С таким арсеналом то мы вообще всех на уши поставим. Эхма, я одел перчатки и сжал кулаки. Вот она, мощь космического огня. Кстати,